Майер. Майер и я были друзьями. Он был главой Metro-Goldwyn-Mayer. Он нравился мне, а я нравилась ему. Я продала ему довольно много проектов картин. Он не ограничивал моей свободы, а я платила ему огромным уважением. Луис Майер привнес много нового в кинобизнес и студийную систему. Надо сказать, что и мне было присуще это качество. Это было славное время для нашей работы. Луис Майер был поразительным человеком. Не окончив никаких университетов, он обладал огромнейшими познаниями, отличался удивительной профессиональной интуицией, был истинным антрепренером в старомодном смысле этого слова, понимал, что в каждом актере сокрыта некая тайна. Чувствовал, что в Джуди Гарленд есть нечто такое, чего ему до конца не дано постичь. А теперь о том ужасном, что случилось с Джуди Гарленд. Когда с Джуди стало твориться неладное, Майер пришел ко мне. — Ты знаешь Джуди Гарленд? — Немножко. А точнее, совсем не знаю. Сейчас она в жутком состоянии. Прежде она гарантировала нам миллионные прибыли. Мы обязаны поддержать ее. Ты не согласилась бы помочь? Скажем, пойти и поговорить с ней. Кажется, он считал, что я смогу это сделать. Его выбор пал на меня еще и потому, что он чувствовал, как он мне нравится. Начало моих взаимоотношений с Майером пришлось на то время, когда моя карьера, как я уже говорила, явно шла к своему концу, и мне объявили о 90-процентном сокращении жалования. Я прочла сценарий «Парамаунт» и сказала: «Большое вам спасибо. Но, если честно, сценарий мне не нравится. Тем не менее, я благодарна за приглашение, потому что вообще-то больше никто ничего не предлагает». Я возвратилась на восток. Фил Барри написал «Филадельфийскую историю». Хьюз купил для меня права на экранизацию. Никому не было об этом известно в течение 9 месяцев. Все женщины, ясно кто, хотели купить их. Я попросила Гарольда Фридмана никому не рассказывать, что права принадлежат мне. Он был одним из тех редких людей, кто умел держать язык за зубами. Он был литературным агентом. Наконец, многие начали понимать, что я каким-то образом определяю судьбу сценария. Как-то вечером я встретилась с Майером. С ним была Норма Ширер. «Я хотел бы поговорить с тобой». «Отлично. Позволишь навестить тебя?» «Нет, мистер Майер, я приду сама». И явилась к нему в офис. Он сказал, что хотел бы выкупить у меня права на экранизацию. «Тебя бы это устроило?» «Да, устроило. В общем, нам бы хотелось договориться». Беседу со мной он вел официально и по-деловому. С каждым человеком Майер разговаривал по-особому. Как бы там ни было, со мной он беседовал тактично и почтительно. И говорил вещи, которые, в сущности, мне было приятно слушать. Наконец я сказала: «Знаете, мистер Майер, вы меня обольщаете. Я понимаю, что вы делаете это обдуманно. И тем не менее поддаюсь на ваши чары, потому что мне импонирует ваша артистичность». Тогда он спросил, сколько бы я хотела получить за сценарий. И я назвала ему цифру. Сказала ему, что именно во столько обошлась первоначальная покупка. «В сущности, меня интересует лишь то, с кем я буду играть. Ведь ходят разговоры, что я кассовая отрава. Я бы сама хотела распределить роли». «Кто вам нужен?» «Мне нужны Трейси и Гейбл». «Не думаю, что они согласятся». предвижу, что они могут не согласиться, но надеюсь, что вы все-таки попросите их. — Хорошо, я попрошу. Майер попросил, и они отказались. Тогда он сказал, я могу предложить вам Джимми Стюарта, потому что у нас есть возможность воздействовать на него. И прибавил. Я дам 150 тысяч долларов, чтобы вы пригласили тех, кто вам нужен, или кого вам удастся уговорить. Эту проблему вы решите. Вы вправе также назвать имя режиссера. Я бы хотела, чтобы режиссером был Джордж Кьюкер. Отлично. И мы пригласили Кэри Гранта за 150 тысяч долларов на трехнедельные съемки. Он сказал, что готов сниматься, но только в том случае, если его имя в титрах будет идти перед моим. Ладно, согласилась я. Это легко сделать. Он передал свой гонорар в Красный Крест. Грант находился в нашем распоряжении 3 или 4 недели. Ему была предоставлена возможность выбрать одну из главных ролей, вторая досталась Джимми Стюарту. Между прочим, Джимми получил за нее Оскара. Луис Майер обладал проницательностью и необыкновенно тонким пониманием актерской души. Он был не глуп, не груб, очень чувствительный и необычайно порядочный. Что касается моих деловых отношений с Майером, могу сказать, что он был самым честным из всех, с кем мне приходилось иметь дело в моей жизни. И впоследствии мы делали нашу историю сообща. Потом настала очередь «Женщины года». Я послала сценарий Джо Манкевичу, который был продюсером «Филадельфийской истории», и сказала, прочти это в 24 часа, и если материал тебя заинтересует, я немедленно вылечу. Сама идея «Женщины года» принадлежала Гарсону Кеннину. На стадии ее разработки к нему присоединились его брат Майк Кеннин и Ринг Ларднер-младший. Когда я отсылала сценарий Джо Манкевичу, Гарсон служил в армии. В сценарии было 78 страниц. Отдельные сцены были расписаны детально, однако он был все-таки не совсем цельным. В нем не значились фамилии авторов. Я сказала, мне нужен Спенсер Трейси. В противном случае я продам сценарий студии. Манкевич позвонил и сказал, что сценарий просто великолепный. И роль прямо-таки создана для Спенсера, как оно на самом деле и было. Я тогда не была знакома со Спенсером. Я вылетела самолетом и пришла к Майеру. Он сказал, «Сколько ты хочешь за него?» Я назвала цифру. «Кто автор?» «Мистер Майер. Этого я не могу сказать вам». И прибавила, что хочу столько-то для автора и столько-то для себя. Абсолютно поровну. Каждому по 125 тысяч долларов. Он сказал, мы готовы дать вам и больше, но мне надо знать имена авторов. Мистер Майер, я не вправе сообщать вам имена авторов. Возможности узнать, кто они, у вас, уверяю, нет. Никакой. Он. Я не привык заключать соглашение на таких основаниях. Почувствовав, что он собирается давить, я сказала, кроме того, сценарий не продается. Просто я хотела узнать, насколько вы в нем заинтересованы. Роль как нельзя лучше подходит Спенсеру. Если вы захотите прочесть сценарий, когда он будет окончательно готов, что ж, чудесно. Тогда можно будет поговорить и о продаже. Я дала задний ход, поскольку знала, что случается, когда большой человек говорит «нет». Нельзя запрашивать слишком много, равно как слишком мало. Необходимо просчитать, сколько, на ваш взгляд, он готов заплатить, запросить эту сумму и получить ее. Я не знала тогда, какие сложности они испытывают с саженцем. Они снимали этот фильм во Флориде с участием Спенсера. У них возникли большие проблемы сугубо технического характера. Дефекты на объективах. Они были вынуждены приостановить съемки. И Спенсер, который был одной из самых крупных их звезд, находился в тот момент в простое. Зная я об этом, то запросила бы втрое больше. Но тогда я казалась себе страшно умной. Вероятно, и вела бы себя более толково, если бы чуть больше разбиралась в кинобизнесе. Как бы там ни было, мы закончили сценарий, и я отослала его на студию. Спенсер прочел его и дал ему исключительно высокую оценку. Я уже упоминала, что режиссером этой картины должен был стать Джордж Стивенс. С Майером в связи с этой картиной я больше не встречалась. Он послал меня к одному из своих опытных коллег по студии, и я поняла, что они готовы сказать «да». С той минуты я уже не суетилась. Сама обговорила с ним условия контракта, а Майер одобрил его. Со своей стороны я выразила ему свое удовлетворение. Потом сказала, будучи уверенной, что вы меня не обманете, я бы просила вас дать разрешение на то, чтобы мой договор был просмотрен вашим адвокатом. С тех пор их юрист всегда проверял мои договоры. Так я совершила сделку с Метро, и они не надули меня. Мы подписали соглашение, согласно которому они получили право первыми знакомиться с литературным материалом. Кажется, сроком на 3 года или около того. Это произошло после завершения «Женщины года». Потом я принесла им «Без любви». Я показывала им много материалов, но договоры всегда заключала с Майером. К счастью, Гарсон Кеннин был хорошим другом, у которого было полно идей для Спенсера Трейси и меня. Теперь, когда я выступила с речью о цензорстве, можно было, пожалуй, представлять Генри Уоллеса, который боролся за пост президента с Гарри Труманом. Но я действительно произнесла речь против цензорства. Времена были очень тревожные. Шел 1947 год. Вовсю действовал комитет по борьбе с антиамериканской деятельностью. Люди теряли свои рабочие места. Предполагалось, что речь произнесет Эдвард Робинсон. Я же считала, что это следует сделать мне. Он еврей, к тому же левый центрист, поэтому наверняка попадет в поле зрения комитета. Мои предки были среди пассажиров Mayflower. Мне ничего нельзя было вменить в вину. За всю жизнь я никогда не была членом какой бы то ни было организации. Заголовки статей, направленных против меня, и их содержание были злобными, да нельзя злобными. Ни на одну из них я не ответила. И студия попросила меня написать заявление с изложением моих политических воззрений. Я понаписала им такого, за что любого могли бы отлучить от студии. Правда, мы так много лет пользовались правом свободы на выражение своих мыслей. Тогда, теперь и всегда. Она принадлежит нам. Больше к этому вопросу на студии никогда не возвращались. Майер вызвал меня и сказал: «Кэтрин, зачем вы выступили с этой речью?» «Мистер Майер, я считала, что кто-то обязан выступить с такой речью, и что этим кем-то должна быть я. Я считаю, что положение идиотское, его надо исправлять. Мучают тех, кто не может защититься, а я могу». Я только что закончила сниматься в картине студии «Метро», где играла главную роль. Картина называлась «Песня любви», и они собирались предлагать ее для проката. На меня обрушились американский легион и прочие. Я сказала: «Мистер Майер, я не виню вас в том, что вы так огорчились. Ведь вам нужно продать картину с моим участием. И вас ожидают в этой связи трудности. Я согласна, что, выступив с этой речью, я поставила вас в чрезвычайно неловкое положение, поскольку связано с вами договором. Попроси я у вас согласия на выступление, вы бы мне отказали. А теперь давайте посмотрим правде в глаза. Я бы выполнила свое намерение даже в случае отказа, но тогда я бы поставила в неловкое положение саму себя. Как бы там ни было, я сделала, что задумала. С другой стороны, с сегодняшнего дня вы вправе не платить мне понедельное жалование, поскольку не совсем ясно, как вы можете теперь задействовать меня в чем бы то ни было». Майер ответил: «Мы обсуждаем не этот вопрос». «Мистер Майер, возможно, нам следует обсудить его, поскольку я поступила так, как работник солидного учреждения не должен поступать. Раз уж вы позволяете себе получать у кого-то еженедельное жалование, то, видимо, вам запрещено появляться открыто на публике в голом виде». Он наставительным тоном повторил: «Мы обсуждаем не этот вопрос». Наконец, я покинула его кабинет. Он довел меня до определенного градуса, но никаких санкций принимать не стал. Разумеется, его все это огорчило. Стиль руководства подобными организациями был, конечно, отнюдь не либеральным. Они полностью отвечали за лояльность сотрудников студии. Я всегда говорила, что мне нравится работать для Метро, потому что там знают, как провести вас через Чикаго. Такова правда. Они мастерски делали свое дело. Платили меньше, зато не заставляли делать ничего такого, что вам было бы не по душе. С этой стороны не было никаких претензий. Никогда никто не прибегал к давлению. Никогда не говорил: «Мы лишим вас зарплаты». Они никогда не давили на своих людей. Это была патерналистская организация, как в лучшем, так и в худшем смысле этого слова. Я обязана сказать, что Майер никогда не принуждал меня делать что-либо, чего мне не хотелось. Помню, был предварительный закрытый просмотр «Женщины года». Они приняли в качестве финала последнюю, восьмую часть, предложенную, увы, мною. На следующий день я встретила на киностудии Майера. Он сказал: «Просмотр прошел блестяще. Мы в полном восторге, я горжусь вами». «Конец никуда не годен». «Что вы имеете в виду?» «Я обязана сказать это, мистер Майер, потому что именно я предложила идею для финала, и он откровенно слабый. Картина просто разваливается». «Сколько, на ваш взгляд, потребуется, чтобы сделать достойный финал?» 1150, пожалуй». «Ну что ж, творите», — сказал он. «Мистер Майер, вы говорите «творите». Надо ли понимать это так, что вы согласны дать дополнительные средства, чтобы доснять картину, и благословляете нас на эту работу?» «Да». Коротко и ясно. Уверена, те, у кого с ним были плохие взаимоотношения, поведают историю прямо противоположного содержания. Я рассказываю лишь о своих собственных впечатлениях. Некоторые из наших совместных проектов стоили ему немалых денег. Мы не водили с ним светской дружбы. Я всегда называла его мистер Майер. Я была подругой Ирен, но наша дружба началась уже после моего приезда в Метро. На наши отношения с ним никак не влияло то, что я была подругой его дочери. Он уважительно относился ко мне. Я в высшей степени уважала его. Конечно, случались и неприятности. Например, инцидент с Джуди Гарленд. В какой мере здесь был виноват он? В какой мере на все это повлияла сама атмосфера кинобизнеса? Джуди была не единственным человеком, который сломался в этой творческой среде. С наступлением новой эры свободы тех, кто ломался, стало даже больше. Такова специфика этого бизнеса. В нем полным-полно людей, которые сошли с рельсов. Мне кажется, Майер понимал терзание Джуди Гарленд и Роберта Уокера, мужа Дженнифер Джонс. Майер понимал его. У Роберта были проблемы из-за пристрастия к алкоголю. Это всегда связано с человеческой волей. Не всякий, согласитесь, способен бросить пить лишь усилием воли. Вы, может быть, способны на такое. Я, наверное, тоже способна. Но другие, вероятно, не могут. Мне кажется, Майер старался всегда разобраться в ситуации. Пытался по возможности всячески поддержать человека. Я пошла и побеседовала с Джуди. Конечно, это ничего не дало. Если хотите помочь тому, кто попал в беду, вы ничего не достигнете, потратив на это 2 часа. Необходимы все 24 часа в сутки. Если вы намерены поставить на ноги, вернуть к нормальной жизни человека, про все прочее нужно просто забыть. Мне кажется, что Джуди внутренне была человеком необыкновенно сложным. Когда с ней приключилась эта беда, ей было под 30. За плечами уже был горький жизненный опыт. За свои 20 с лишком она прожила целую жизнь и сгорела. Мятежным, ищущим натурам в известном смысле легче всего дается их работа, и тяжелее дается, собственно, жизнь. Думаю, Майер понимал это. Можно, конечно, возразить. Почему же он не предпринял каких-то шагов раньше? Разве такое можно предотвратить? Не знаю. Да-да, не знаю. Не думаю, чтобы работа кого-либо действительно губила. Мне кажется, людей в куда большей степени убивает именно отсутствие работы. Уродует же человека дурные привычки. Майер был романтиком. Он страстно интересовался людьми творческими. Кроме того, он обладал мужеством идти на риск, брать таких людей на работу. У него было свое мнение. Он никогда не докучал вам вопросами типа «А вы как считаете?». Просто нырял головой вниз и был блестящим бизнесменом. По своей натуре он был игроком и любил дело, которым занимался. Да, просто любил свое дело. Над ним посмеивались, сочиняли про него смешные байки, но он любил кинобизнес. Я считаю, что Майер, Голдвин и Сол Юрак были романтиками. И Холл Уоллес, и другие первопроходцы, они блестяще умели вести дела. Вместе с тем они гнались за мечтой, умели чувствовать ее, умели поймать ее за хвост, умели видеть красоту и прельщались ею. Рождественская сказка, да? Эти продюсеры эпохи раннего кино были романтиками. Мы так давно читаем рождественские сказки, верно? Надо ли от них отказываться? Если вы не можете в своем воображении представить себе братьев и сестер, ваших друзей и тех, кого любите, если вы просто не видите их в четырехмерной реальности, то пусть поможет вам Господь. Надо мысленно воображать себе все. Я верю в чудеса. Я считаю, что, находясь в этом мире, мы можем страдать физически. Но если душа наша пребывает в добром здравии, мы справимся и с физическими страданиями. Именно это и отличает нас от животных, которые лишены воображения. Мне кажется, Майер обладал этой способностью. Конечно, можно сказать, что это глупость. Литература определенного периода, конечно же, является неотъемлемой частью этого периода. То был закат замечательной эры. Стало ли теперь лучше? Кто знает. Разумеется, и у Майера были свои недостатки. Он был жестоким с теми, кто ему не нравился. Я ему, слава богу, нравилась. Он мне тоже. Он знал, как я отношусь к нему. Я знала, как он относится ко мне. Было немало вопросов, по которым наши взгляды не совпадали. Ну и что? Я горела желанием снять «Мурнинг становится Электрой» с участием Гарбо и Джорджа Кьюкера в качестве режиссера. Мы с Майером ни о чем не договорились. Он слушал, как миссис Фрэнк, его литературный редактор, вкратце рассказывала ему сюжет. Почти во всех кинокомпаниях тогда работали редакторы, в обязанность которых входило рассказывать о сценариях, присланных на студию. До тех пор, пока я сама не услышала, как это делает миссис Франк, я считала, что это чистейшей воды глупость. Мне было смешно представить, что она будет пересказывать сценарий. Но я ошиблась. Миссис Франк блестяще сделала это. Меня просто очаровал ее пересказ «Мурнинг становится Электрой». Майер поступал, как считал нужным. Мне это импонировало. Он стоял на своем, независимо от вашего согласия или несогласия. Есть много людей, которые могут вас либо принять, либо отфутболить, но вы не будете знать, почему они поступают так или иначе. Понятно, что я имею в виду? Когда вы приходили к Майеру, то получали от него ответ или деньги, получали то, зачем пришли, или не получали. Не нужно было обивать множество порогов, чтобы в конечном счете прийти к тому же результату. Он не боялся изменить ранее принятое им решение. Если вы считали, что для осуществления какого-то проекта необходимы еще 2 миллиона долларов, он давал вам эти деньги. Он был настоящий игрок. Я не так уж хорошо знала его лично, но вся его жизнь заключалась в работе. Это было очевидно. Когда ее не было, он как бы впадал в летаргическое состояние. Он трудился всю свою жизнь. Делу он посвящал всего себя, без остатка. Кем был мистер Майер? Я тоже не знаю. Что значит работать с 9 до 5? Это всегда ставит меня в тупик. Моя мама часто говорила мне: «Не гнушайся работать столько, сколько надо, чтобы не знать, что такое сумасшедший дом». Как она была права? Мне кажется, студия «Метро» была похожа на сказочную школу, в которой нет выпускного класса. Это-то, вероятно, и нравилось мне. Да, это была сказочная школа. У меня вовсе не было ощущения, что это тюрьма. Было такое чувство, будто ты играешь в какой-то чеховской пьесе. Такой комфорт. Платили нам маловато, зато мы были защищены. Если возникали какие-то серьезные неприятности, мы звонили главе рекламного отдела Говарду Стриклингу, и его сотрудники брались за разрешение ваших проблем. Потрясающе! Я любила Майера. Майер был мне очень симпатичен. Я должна сказать об этом. Черчилль обладал личным обаянием, Рузвельт тоже. Миссис Рузвельт была обаятельна. Есть люди, которые занимают важные посты, но не обладают этим качеством в различных его проявлениях. Личное обаяние — это замечательно полезная вещь. Можно быть полным ослом на ответственном посту, но если у вас есть личное обаяние, вы можете воздействовать им на широкую публику. В Майере этого не было. Мне кажется, Никсону очень вредило отсутствие обаяния. Рональду Рейгану, напротив, оно было присуще. Его широко поставленные глаза, его улыбка, его лицо были хорошо известны американской публике. Лицо Спенсера было знакомо публике. Лицо ирландца, солидное и мужественное. Лицо мужчины, американского мужчины с ирландскими корнями. Оно было олицетворением мужчины. Очень интересное явление. Он был для всех их знакомым. Вот я, например. Меня знают. Теперь знают. Сейчас я вполне уверена в этом. Для множества людей я привычна вроде статуи свободы. Когда вы так долго находитесь на виду, люди связывают с вашей личностью свои собственные жизни, особенно в моменты, когда необходимы надежда и вера. Ныне очень модно идеализировать кое-кого из актеров старшего поколения. И в основе этого личное обаяние, не так ли? Это занятная вещь. С моей точки зрения, Черчилль им обладал, равно как оно присуще другим конкретным людям и даже местам. Не суть важно, что, собственно, вы говорите. Просто вы обладаете тем обликом, которым вас наградили родители. Вы можете пренебречь всем тем, что вам нравится, но время от времени оно к вам обязательно возвращается. Это очень мощное чувство, поскольку оно сопровождало нас с самых ранних лет. Это нечто такое, за что вы держитесь. Не думаю, что студия когда-либо определяла тот или иной имидж. Мне кажется, что актеры всегда создавали его себе сами. Было бы неверно утверждать, что ты способен сыграть все. Сыграть-то любую роль можно, но сыграть любую роль блестяще невозможно. В любом случае есть вещи, которые удаются вам лучше, чем другие. Так что не думаю, что студии создавали имидж. Мне кажется, они смотрели, в чем проявляется индивидуальность актера, но не лепили его образ. Например, они не лепили Джуди. Просто давали ей возможность проявить себя в ролях, которые в наибольшей степени соответствовали ее натуре. Когда Майеру показывали кого-нибудь, он мог сказать: «О, Боже, конечно, да!» Иногда Майер ошибался, но очень часто угадывал. Майер не стеснялся сказать: «Мне это нравится». Он не боялся ошибиться и принимал решения самостоятельно. Мне кажется, ему нравилось быть необыкновенно остроумным, очаровательным, пленительным. Но не считаю, что он был таковым по большому счету. В сущности, Майер был всегда скромным человеком, хотя старался всегда предстать в лучшем виде. У него был великолепный офис. Не думаю, что он мнил себя важной шишкой. Нет, особым остроумием он не отличался. Был просто веселым человеком и замечательным рассказчиком. Я восхищалась им. Ему не нужно было меня специально очаровывать. Романтически представляя себе образ других людей, он, полагаю, был не меньшим романтиком, создавая свой собственный имидж. Я не знала его в достаточной степени хорошо, чтобы говорить об этом наверняка, но мне кажется, что это так. Мне доставляло удовольствие общаться с ним. Майер был очень добр ко мне. Он давал мне возможность проявить себя в кино в любой ипостаси. Режиссера, продюсера, актера. Выбор зависел только от меня. Что до меня, то я умею делать что-то одно, а не одновременно. В ту пору я была актрисой. Будучи очень консервативным в своих политических пристрастиях, Майер был совсем иным в том деле, которому посвятил свою жизнь. Он был неистовым. Он был романтиком. Он верил.